Пролог. Пожилой инженер-математик попадает в тело юного юриста-неудачника, а на дворе 1889 год, Москва, Замоскворечье, второй казачий переулок. Взяв, как бывший подполковник ВВС, на себя лидерскую роль, с чем, безусловно, согласился реципиент, он решает изменить историю России к лучшему. С этой целью вместе с мужем тетушки, аптекарем и химиком-любителем Генрихом Циммером, главный герой изобретает несколько анилиновых красителей и попутно получает уже синтезированный 30 лет назад в Германии тринитротолуол, который при соответствующем подрыве может быть сильной и в то же время безопасной при хранении взрывчаткой. Также изобретатели подходят вплотную к синтезу сульфаниламида, известного как стрептоцид, но на 50 лет раньше, чем тот был внедрен в клиническую практику. Успехи отечественных химиков привлекли внимание немецкого агента, который пытался завербовать Генриха Циммера, немца по национальности, и, потерпев при этом неудачу, уничтожил лабораторию, подорвав ее. Генрих погиб, а герой повествования обгорел, пытаясь вытащить дядю из огня, и с сильными ожогами был госпитализирован, однако через некоторое время поправился, хотя следы ожогов, естественно, остались. В ходе расследования взрыва герой знакомится с жандармским ротмистром Агеевым, который находит виновного. Ознакомившись с материалами лаборатории, Агеев помогает организовать испытание тринитротолуола, получившего сокращенное название ТНТ – тринитротолуол, в Михайловской артиллерийской академии. Однако они получают неблагоприятный отзыв – вещество не удается подорвать. Изобретатель уезжает в Санкт-Петербург, там знакомится с известным химиком-артиллеристом, штабс-капитаном Панпушко, и добивается хороших результатов использования ТНТ в артиллерийских снарядах и ручных гранатах. Совместная разработка изобретателей Панпушко. Попутно наш герой через Дмитрия Ивановича Менделеева добивается испытания своего сульфаниламида, вещество СЦ, что означает Степанов Циммер, в военно-медицинской академии. Но, несмотря на прекрасные результаты, полученные в клинике профессора Субботина, члены ученого совета заклевали изобретателя. Какой-то молодой выскочка-юрист будет учить их, маститых профессоров, как лечить больных. Жили без этого СЦ и еще проживем. Трагикомически заканчиваются испытания ТНТ в гранатах, ручных бомбах Степанова-Панпушко. Непроинструктированный офицер по приказу генерала, введенного в заблуждение кажущейся легкостью обращения с новым оружием, забросил взведенную гранату прямо под ноги генералам. И наш герой в последний момент, оттолкнув в грязь заместителя генерал-фельдцейхмейстера, ухитряется столкнуть гранату в яму и предотвратить катастрофу. Вымазанный в грязи генерал, не поняв, что ему только что спасли жизнь, устраивает скандал, испытания проваливаются. Агеев, ставший полковником и начальником вновь созданного разведывательного отдела при главном штабе, уговаривает изобретателя занять пост его заместителя по техническим вопросам. Изобретатель едет в Москву к деду, заручиться его согласием, поскольку уже запустил производство СЦ и ТНТ на его заводе.